Глава 19. Кейна. Хмырь в погонах. Отрастил самомнение, понимаешь ли. Зарплату он всем платить будет. Угу, будет. Как же. Один раз раскошелится, а потом хвост-то подожмет и брови свои в разлет на нос опустит. Не будь у него сына. Прямо не знаю, что бы с ним сделала. Как минимум огрела чем-нибудь потяжелее. Забила бы его формой для кексов, как гвоздь в пол. Только для начала пришлось бы на стол встать. Высоченный детина. «Отис! Отис!» — зовем чертенка вместе с Настей. «Может, он в подвал убежал?» — крутит головой дочка. «Не думаю. Ты ведь помнишь? Там жуткие демоны живут». «А, ну да. Значит, в своей комнате». «Может быть. Пойдем, посмотрим». Действительно, Отис был у себя. Точнее, забрался под одеяло, а хвостик остался снаружи. Настя подбежала первая и, не думая, подергала за хвост. «Эй, ты тут?» И в секунду хвост спрятался туда же, под одеяло. «Отис», — сажусь у него в ногах, — «почему ты убежал?» «Потому», — слышится из глубин. «Ну, это не ответ. Расскажи, мы с Настей хотим послушать». «Да-да». Забирается на кровать мое деловое чудо. «А то мы уйдем, да, мам?» На что грожу ей пальцем. «Ну и уходите, все уходите». В этот момент чувствую нечто странное. Оказывается, его хвост опять выбрался и схватился за мой пояс на платье. Честно говоря, сердце сжимается наблюдать происходящее. У ребенка с его тупоголовым родителем никакого согласия. А мальчишке нужно внимание, жизненно необходимо. А главное, нужна любовь. «Отис, мы не собираемся уходить». Говорю, и самой плакать хочется. Черт треклятый, свалился на мою голову. «Вылезай, Настя тебе хочет показать своего лучшего друга». И через минуту он показывается. Глаза красные, нос опухший, уши прижаты к голове. «Ну все, сейчас разревусь». «Какой друг?» — переводит взгляд на дочку. «Вот!» — Настя протягивает ему зайца. «Это Валера! Но у него еще есть друг Гриша, только он дома остался. Хочешь посмотреть?» «А вы точно останетесь?» — берет в руки игрушку, принюхивается к ней. «Мы очень постараемся!» — киваю. «Вы тут поиграйте, а я схожу вниз». «Ладно», — на что детвора кивает, — «я же с тяжелым сердцем отправляюсь на поиски этого волкодава в погонах. Как же руки чешутся засадить ему промеж рогов! И надо же, нахожу Гаспаровича за поеданием моих кексов. Он, как видит меня, так бедолага чуть не давится. Я-то думала, сидит тут, со стыда сгорает, а нет, жрет он тут». Так-то мне не жалко, нет. Но каков говнюк? Приятного аппетита. Снова сажусь за стол. Он, в свою очередь, медленно возвращает надкушенный кекс в чашу, смахивает крошки с аккуратной бороды, отчего те сыплются на стол. И вот ведь этот гад сметает их на пол. Как я завтра смогу попасть в мастерскую? Отвезу тебя. Но при условии... Твоя дочь останется здесь. Сама понимаешь, рисковать я не хочу. А где гарантии, что мой ребенок будет здесь без меня в безопасности? Более того, где гарантия, что ты ее не... Ничто. Я детей не похищаю. Мне всего-то нужна нянька. Так уж вышло, что лучше тебя никого нет. У меня есть сложный заказ. Я за него взяла 100% предоплату. Я не могу от него отказаться. На изготовление нужно время. Впрочем, другие заказы тоже зависли. Пеки свои торты здесь. И опять смотрит на кексы. Здесь? У тебя ни холодильных камер, ни нормального духового шкафа. С этим раритетом, указываю на его технику, только в котелке кашу варить. Я подумаю, что можно сделать. Отпусти меня домой с дочерью. Я закончу с делами и вернусь. Думаешь, я совсем идиот? Ну, ты на самом деле идиот. а еще негодяй. Но я даю слово, что вернусь, когда разберусь с делами. Моя работа ничем не хуже твоей. Ты заботишься о спокойствии граждан. Я дарю им радость. А главное, я взяла деньги. Но ты их можешь вернуть, складывает руки на груди. Тогда пострадает мое честное имя. Я 2 года работала на репутацию, чтобы в конце концов она начала работать на меня. Однажды ты найдешь себе няньку лучше, а я останусь у разбитого корыта. Хотя, кому я объясняю? Черту, который готов меня за решетку отправить, наверное, прямо с ребенком. А ведь сам отец. Да только дерьмовый, как и комиссар, раз чужая жизнь для тебя пустой звук. Вдруг он вскакивает с места, подлетает ко мне, хватает как котенка и усаживает на стол. Глаза при этом горят огнем, на лбу рога появляются, а из носа чуть ли не пар валит. Ну, посмотрим, чем ответит. Думает, застращал? Угу, как же. Еще раз. Нависает надо мной, да так, что я чувствую запах своих кексиков. Ванили многовато, определенно. Скажешь нечто подобное? И что? Не знаю. Наверное, надо бы испугаться и уже замолчать, но не могу. Не могу и все. В этот момент чувствую, как его руки сжимают талию. Того и гляди, переломит напополам, а еще тянет на себя. Только бы занозу не получить в мягкое место. Стол-то потрепан временем. И вот я оказываюсь на самом краю. А этот верзила... У меня ужас какой между ног. Неожиданно в голове проносится шальная мысль. А если... Если ему нужна не только нянька? Слишком уж хищно смотрит, хищно дышит, сжимает тоже плотоядно, словно в когтях дикого зверя оказалось. Сердце тотчас замирает. Хоть бы только не...